Только что я занес ногу за высокий порог калитки, вдруг чья-то сильная рука схватила меня за грудь. «Кто сей?» — взревел чей-то голос. «Друг или не друг? Кайся!» «Это наш!» «Наш!» — завизжал подле голосок Липутина. «Это господин Г. классического воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек». «Люблю, коли с обществом. Классичес. Значит, образованнейший. Отставной капитан Игнат Лебяткин к услугам мира и друзей, если верны. Если верны, подлецы». Капитан Лебяткин, вершков 10 росту, толстый, мясистый, курчавый, красный и чрезвычайно пьяный, едва стоял предо мной и с трудом выговаривал слова. Я, впрочем, его и прежде видал издали. «А, и этот!» — взревел он опять, заметив Кириллова, который все еще не уходил с своим фонарем. Он поднял было кулак, но тотчас опустил его. «Прощаю за ученость. Игнат Лебяткин образованнейший, любви пылающей граната лопнула в груди Игната и вновь заплакал горькой мукой по Севастополю без руки». Хотя в Севастополе не был и даже не без руки, но каковы же рифмы? Лез он ко мне со своей пьяной рожей. «Им некогда, некогда, они домой пойдут», — уговаривал Липутин. «Они завтра Лизавете Николаевне перескажут». «Лизавете!» — завопил он опять. «Стой, не иди! Вариант!» «И порхает звезда на коне в хороводе других амазонок, улыбается с лошади мне». «Аристократический ребенок! Звезде Амазонки!» «Да ведь это ж гимн! Это гимн, если ты не осел!» «Бездельники не понимают!» «Стой!» — уцепился он за мое пальто, хотя я рвался изо всех сил в калитку. «Передай, что я рыцарь чести!» «А Дашка...» «Дашку я двумя пальцами. Крепостная раба и не смеет». Тут он упал, потому что я силой вырвался у него из рук и побежал по улице.